Накрылась пьянка. Увидев входящего на КП Мечислава, пожаловался Гюрза. «Вань, хватит ныть. Что там за орда и откуда она взялась?» «Это не первый раз», – начал вводить майора в курс дела заместитель. «Орда появляется раз в пару лет, плюс-минус несколько месяцев. Огромное количество различной живности, около сотни тысяч, а то и больше, появляется словно ниоткуда. В 600 километрах есть область затемнения. Спутники не могут пробиться сквозь него. Темное пятно 200 километров в диаметре. Звери приходят оттуда. Часть рассеивается по дороге, с ними приходится разбираться после. Последняя волна была почти 3 года назад. Мы потеряли около 100 человек, и это только штурмовики. Жертвы среди гражданских были больше 3000. Полностью погиб персонал 3 шахт, и частично уничтожена бывшая база одного из кланов. Зверье не прорвалось внутрь, но все, кто был снаружи, погибли. При этом никто не считал потерь среди вольных поселенцев. Это беженцы из Пира, которые расселяются по всей равнине. Их снабжают генераторами купола, но свою защиту они обеспечивают сами. В прошлый раз погибло больше 10 поселков. Пробовали разобраться, откуда берутся твари. Глядя на монитор, на который транслировалось видео со спутника, спросил Молот. «Пробовали», — хмыкнул крейсер, стоящий у него за спиной. «Уже несколько раз в пятно отправляли отряды штурмовиков. После того, как они попадали в зону затемнения, связь с ними пропадала. Назад никто не вернулся. В первый раз, когда пришла Орда, это было спустя год после твоей гибели, отправили разведывательный сокол. Короче, он тоже пропал. Мы не имеем никакой информации о том, кто находится внутри зоны затемнения и что там творится. И это самое плохое». Молот глядел, как твари с разбегу атакуют небольшую ферму, к несчастью, оказавшуюся на их пути. Защитный купол не выдержал давления и лопнул, как мыльный пузырь. А каменная стена высотой в 5 метров оказалась для твари не бог весть какой преградой. Они перепрыгивали ее почти сходу. Люди, укрывшиеся в десятке домов, пытались бороться, но это была просто бойня. Сотни монстров врывались в дома, разрывали на куски бегущих. Конечно, их потери были высоки, погибло около 500 тварей, но для 100-тысячной орды это была даже не капля. «У нас есть план?» – отвернувшись от монитора, спросил майор. «Может, накрыть орду с воздуха?» «Мы не можем использовать воздушную технику», — ответил крейсер. «В прошлый раз мы потеряли 3 соколов. Там есть твари, которые способны атаковать их в воздухе, либо сбить с земли. Не все они состоят из когтей и зубов. Некоторые плюются чем-то вроде кислоты, некоторые пуляются отравленными шипами, другие — сгустками энергии, которые, взрываясь, поражают людей психически, вызывая дикий ужас. Человек просто не в состоянии продолжать борьбу. К счастью, таких там немного, иначе бы нас просто смели». «Атмосферный бомбардировщик?» Крейсер покачал головой. «Мы потеряли его во время войны кланов. Все остальные соколы не могут забираться так высоко и будут уязвимы для атаки с земли и летающими тварями». «Выставить минные заграждения на пути Орды», — отдал приказ Мечислав. «Найдется пару транспортников, чтобы засеять большую площадь минами». «Сделаем», — согласился с такой тактикой крейсер. «Только запас мин в ковчеге невелик, может, от силы 1020 противопехотных. Остальное на военном заводе, примерно еще столько же». «Пошли за ними немедленно», — приказал Молот. «Нужно перекрыть Орде путь». «На это уйдет время», — заметил Гюрза. «Полчаса только на то, чтобы добраться до базы соколов, плюс погрузка, путь обратно. Мы не успеем». «Иван, ты в армии или где?» – рыкнул майор. «Выполнить и доложить». «Есть!» – козырнул Гюрза и начал быстро отдавать приказы. «Что еще мы сможем противопоставить?» «У нас есть 7 пирских танков», – доложил крейсер. «Мы их переделали капитально. Ползают они так же медленно. Но огневая мощь существенно увеличилась. Плазменные пушки, крупнокалиберные метатели минометного типа, броня толстая, экипажи будут надежно защищены. Плюс они могут взять на борт 10 десантников, которые смогут вести огонь по Орде, не покидая машину. «Выдвинуть вперед», — распорядился Молот. «По 5 штурмовиков на машину. Тварям точно не вскрыть эти консервные банки». Крейсер поморщился. «В прошлый раз мы потеряли 3 танка. Знаешь, сложилось ощущение, что их специально учили бороться с нашими подвижными крепостями. В первые 2 атаки потерь среди них не было, а тут сразу 3. Причем это произошло так быстро, что Арва тогда даже растерялась. Пришлось остальным танкам отходить под прикрытием штурмовиков». «Как их уничтожили?» – поинтересовался майор. «Несколько тварей, словно их специально вывели. За минуту вскрыли корпус, и через бреши внутрь ломанулись твари. Один экипаж спасся, заперся в кают-компании. Твари, которые корпус вскрывали, оказались слишком большими, чтобы протиснуться внутрь». «Ясно», – озадаченно потеряв подбородок, произнес майор. «Значит, в этот раз мы можем потерять все танки. Следуя твоим умозаключениям, теперь таких тварей должно быть больше». Крейсер нехотя кивнул. «Но крепости – единственный способ сдержать врага. Если мы их потеряем, то ничего не сдержим», – логично возразил Молот. «Что ты предлагаешь?» – раздался голос Ольги. Оказывается, Ева транслировала их беседу на ее интерком. «Пока не знаю», – нехотя ответил Мечислав, недовольный тем, что директор лезет не в свое дело. «Но действовать надо быстро». «Такой Орды еще не было», – заметил Гюрза. «Все предыдущие разы нас атаковало от 30 до 50 тысяч. Но сейчас их минимум в 2 раза больше». Молот бросил взгляд на монитор, где 2 спутника в прямом эфире давали картинку передвижения Орды. Огромная, кишащая тварями полоса растянулась на 50 километров. Твари были разных размеров и окрасок. Когти, шипы, клыки. Вся эта масса двигалась со скоростью 30 км в час, и уже через 6 часов Орда должна была докатиться до Ковчега. «Танки нельзя пускать вперед, мы их потеряем», – подвел итог Мечислав. «Штурмовиков тем более. Что мы можем еще противопоставить Орде?» Все, кто были на КП, выглядели растерянно. Они привыкли безоговорочно доверять технике и зависели от ее превосходства. Но сейчас... «У нас есть что-то вроде напалма?» – оглядев присутствующих, спросил майор. «Есть топливо, где-то около 500 тонн. Подземное хранилище рядом с Ковчегом», – ответила Ольга. «Что с летающей техникой?» «На базе остались только штурмовики и несколько десантных транспортов. Они неповоротливы и станут легкой добычей», – доложил Гюрза. «На базах есть несколько грузовых соколов, мы их используем для переброски людей от баз к шахтам, но сейчас они все заняты эвакуацией». «Топливо перекачать в бочки, каждую обмотать радиоуправляемой взрывчаткой и загрузить в транспорты. Как только освободятся грузовики, перебросить их сюда. Бочки расположить на пути Орды, перед минными полями. Все должно быть закончено в течение часа». Десятки людей мгновенно пришли в движение. Весь технический персонал был отправлен на сооружение зажигательных самодельных бомб. «Ты, как всегда, нашел изящный выход», – заметила Ольга. «Пока я ничего не нашел», – напряженно ответил Молот. «Минные поля, зажигательные бомбы – все это лишь отсрочка. Мы в лучшем случае задержим твари и немного сократим их число. Танки и штурмовики будут последними резервами обороны Ковчега. Они вступят в бой, когда Орда будет на подступах. Гюрза, нужно перебросить сюда как можно больше штурмовиков с баз. Сейчас нам понадобятся все силы». «Я уже отдал приказ. Первые партии будут здесь через полчаса». «Командир, а нам что делать?» – поинтересовался стоящий за спиной кот. Всеволода и Шеста тоже интересовал данный вопрос. «А вы отправляетесь в свои комнаты, затем в тренажерный зал. Сейчас от вас никакого проку», – отрезал Мечислав. «Но командир!» – возмущенно выкрикнул Дима. «Выполнять!» – отрезал Молот. «Толку от вас! Вам меньше 2 дней от роду! Вы не освоились со своими телами, еле ноги передвигаете!» «Все, хватит спорить! Марш вниз!» Не хватало потерять 2 месяца трудов. Троица нехотя отдала честь и покинула капе.